— спросил я. «Какое это имеет значение? Вы знаете, что он не убивал Хейса?» «Хейс не единственный». «Ну, Люси Чемпион. Он не причинил бы Люси вреда. Они прекрасно ладили, пока она не ушла. Надо отдать ей должное, Люси была отличной сиделкой». «Но вы не поэтому так жаждали ее вернуть?» «Разве?» Ее усмешка была горькой, как полынь. «Так с каких пор он невменяем?» «С первого дня этого года. Лео окончательно сошел с ума на новогодней вечеринке в Дайле. Это ночной клуб в Детройте. Он стал требовать, чтобы оркестр снова и снова играл отрывок из какой-то оперы. Они три раза сыграли и больше ни в какую. Лео закричал, что они оскорбляют великого итальянского композитора. Собирался застрелить дирижера. Я вовремя его остановила. Это был канун Нового года, и все решили, что он набрался. Только я сразу поняла, в чем дело. Я наблюдала за ним с лета. Весь прошлый год он мучился головными болями и чуть что взрывался. Его выводила из себя Бесс. Ему не надо было принимать ее назад. Они сцеплялись, как дикие кошки. Потом он начал терять память. Дошло до того, что он забывал имена своих сборщиков». «Сборщиков?» Ее рука замерла среди недособранных карт. Она заерзала на стуле, меняя положение ног. «Он руководит инкассаторским агентством». «С револьвером?» «Лео всегда носил с собой большие суммы. Револьвер был ему необходим для защиты. Я не подозревала, что Лео опасен, пока он не стал угрожать музыкантам. Детройтский доктор сказал, что он не жилец на этом свете. Я не хочу, чтобы моего брата осудили». «Опять осудили». «Опять! Черт побери, если вам так много известно!» «Поэтому вы наняли парочку сиделок и перебрались в Калифорнию». «Несомненно, рассуждая так. Если уж ему загорится кого-нибудь пристрелить, пусть лучше стреляет калифорнийцев, невелика потеря». Она повернулась от карточного стола и пристально посмотрела мне в лицо, пытаясь проникнуть в мои мысли. «Калифорнию выбрала она. Но я не понимаю, почему вы все время твердите про убийство. С него не спускают глаз. Думать, что Лео совершил все эти преступления, просто смешно». «Но вы не засмеялись, когда я упомянул об этом впервые. С момента моего появления вы бьетесь как рыба об лёд, обеспечивая ему алиби. Кроме того, вы выставляете в качестве доказательства его невиновности безумие, подтвержденное медицинскими свидетельствами». «Я просто разъяснила вам, что Лео нельзя судить, а тем более осудить». «Зачем все эти хлопоты из-за того, о чем даже думать смешно?» Она подалась вперед, опершись на обе ноги. «Вы не захотите беспокоить бедного больного человека. Что будет, если вы нашлете на него полицию? Его упекут в тюрьму с его-то прошлым. А не в тюрьму, так в государственную лечебницу». «Есть места похуже государственной лечебницы. Именно в таком я в данный момент находился». «Я этого не вынесу», — сказала она. «Он уже там побывал, и я видела, как с ним обращались. Он имеет право провести последние дни с любящей сестрой». Хотя она произнесла эти слова с большим пафосом, они прозвучали не слишком убедительно. Я рассматривал ее квадратную голову, торчавшую из золотого панциря накидки. Со стороны окна солнце окрашивало ее лицо в мягкий розовый цвет. Другая сторона находилась в тени, по контрасту такой глубокой, что Уна казалась половинкой женщины. Или женщиной, состоявшей наполовину из плоти, наполовину из тьмы. «Сколько ему дают доктора?» «Не больше года. Можете поинтересоваться в клинике. В крайнем случае два». «Где-то от 100 до 300 тысяч». «Что, черт возьми, вы имеете в виду?» «Я располагаю сведениями, что Лео получает от 2 до 3 тысяч в неделю с рэкета в Мичигане. За 2 года как раз набежит 300 тысяч чистенькими». «Не понимаю, о чем вы говорите». «О деньгах. Только не рассказывайте мне, что не распоряжаетесь деньгами Лео. Я вам не поверю». Она не могла сдержать улыбки, как будто я ей польстил. «У меня большие расходы. Очень большие расходы». «Естественно. Соболя, бриллианты, имение с видом на море. Все это стоит денег». «Вы не поверите, но медицинские расходы огромны». «Тоже естественно. Вы должны биться за его жизнь. Доход существует, пока существует он. Пока вы держите его под замком, он крестный отец на покое, взимающий еженедельную подать. Но если он умрет, или его засадят в дурдом, или вести о его состоянии достигнут Мичигана, для вас все кончено. Характер у вас крутой, но я не представляю, чтобы вы отправились в Мичиган и ввязались в войну с мафией за наследование. Если бы это было вам по силам, вы бы не явились ко мне». Уна сидела молча, слегка дрожа под золотом накидки. Вдруг она схватила сложенную половину колоды и швырнула ее, разметав карты по всему столу. При этом ее рукав зацепил стакан, который грохнулся на пол и разбился. «Вы не сами до этого додумались», — прошипела она в глухой ярости. «Вас навела бес Вьёновски». Она только немножко помогла. «Вот благодарность этой Вьёновски». Взбухшая жила на левом виске Уны пульсировала, как будто в ней бился рвущийся на волю маленький зверек. «Она была без гроша, когда Лео в прошлом году опять ее подобрал. Мы выкупили ее из детройтской тюрьмы и обращались с ней как с королевой. Мы даже позволили ей выбрать, где нам жить в Калифорнии. Как я только не догадалась, что у нее была причина облюбовать это местечко!» «Синглтон», — сказал я. Уну словно ударило током. Она вскочила на ноги и стала пинать осколки стакана, как будто они были виновны в происходящем. «Гадина! Паскуда! Где она сейчас? Где она? Если вы сговорились поделить денежки, валите к ней и скажите, что я не плачу доносчикам!» Надо мной нависла уже не половинка женщины, а злобно шипящая и хрипящая мужеподобная кукла. «Спуститесь на землю», — сказал я. «Вы доведете себя на мигрени. Ни мне, ни ей не нужны ваши грязные деньги». «Если мои деньги грязные, так что вы тут вынюхиваете?» «Правду, солнышко. Вы знаете, что случилось с Синглтоном, и вы мне это расскажете». «А если нет?» «Значит, расскажете полицейским. Они появятся еще до темноты». Она присела на кончик стула и посмотрела на скрывающееся за горизонтом солнце. Его красная половинка напоминала гигантский птичий глаз, на который медленно находит воспаленное нижнее веко. «Как все случилось?» — спросил я. «Дайте мне подумать». «У вас было на это 2 недели. Теперь говорите». «Во всем виновата бес Вьёновски. Этой чикагской дешевке недостаточно было огромного имения и шикарной жизни. Где-то весной она начала встречаться с этим парнем с холма, с синглтоновским отпрыском. Я догадалась, что они знакомы с тех пор, как бес жила здесь во время войны. Вскоре она стала проводить с ним ночи. Я пыталась скрыть это от Лео, но он откуда-то сам узнал. У него бывают просветления, во всяком случае, бывали до той субботы. В тот вечер бес укатила со своим важным дружком в горы красиво развлекаться. Лео выпытал, где она, я думаю, у Люси Чемпион. При нем тогда была Люси. Лео так разбушевался, что она не смогла с ним справиться. Люси вызвала такси и помчалась в горы предупредить. «Голубков», — Уна произнесла это слово как самую грязную непристойность. «А где были вы?» «В городе. Когда я вернулась, Лео ждал меня с револьвером. Он вырвал пружины из кровати, взломал дверь и нашел в моей комнате револьвер. Он заставил меня отвезти его в студию Синглтона, все время держал меня на мушке. Синглтон вышел на порог, и Лео выстрелил ему в живот. Я схватила Лео сзади, как только он отвел от меня револьвер. Мы вчетвером на силу сумели его скрутить». «Вчетвером?» «Я, Бес и Люси. Люси была там. И Синглтон». «Вы сказали, Синглтон был застрелен». «Когда я его видела в последний раз, он еще мог передвигаться. Я уехала, как только мы связали Лео. Мне нужно было отвезти его домой». «Значит, вы не знаете, что произошло дальше с Синглтоном?» «Нет. Все трое скрылись. Я наняла Макса Хейса, чтобы выяснить, жив ли Синглтон. Всю прошлую неделю он наблюдал за домом Синглтонов. В прошлый четверг там объявилась Люси, наверное, подбиралась к вознаграждению. Хейс доехал с ней на автобусе до Белла-Сити и вынюхал больше, чем открыл мне. В пятницу вечером он связался со мной и сказал, что упустил Люси. По его намекам я поняла, что он ведет двойную игру. Проходимец собирался хорошенько меня подоить, а потом еще получить вознаграждение». «И вы убили его за жадность?» «Чушь собачья». «Почему? Вы рисковали многое потерять. Люси и Хейс хотели нажиться на вашей потере». «Я и сейчас рискую. Разве я выложила бы вам все, если бы не была чиста, как стеклышко?» «Кому еще они могли мешать?» «Бес», — резко сказала она. «Люси общалась с Бес в Белла-Сити. Я поняла это по разговору с Люси. Макс Хейс напал на ее след. Откуда мне знать, что Бес сделала с Синглтоном? Может, он умер у нее на руках, и она стала невольной соучастницей. А полицейское расследование для нее погибель. Она уже 10 лет на учете». Я встал, подошел к Уне и склонился над ней. «И вы, конечно, напомнили об этом Бес после того, как ваш брат совершил убийство. Не потому ли она скрылась и спрятала Синглтона?» «Думайте, как хотите». Вы припугнули ее, чтобы она молчала, ведь так?» «Конечно, исключительно из сестринской любви, чтобы оберечь брата и его доход». Она беспокойно заерзала, подбирая ноги под стул и группируясь для защиты. «А какая еще у меня могла быть причина?» «Действительно, какая?» — сказал я. «Мне тут вспомнился один случай, происшедший в Лос-Анджелесе лет 15 назад. В семье был сын Даун, и мужчина возненавидел жену за то, что она родила ему идиота. Когда мальчику было лет 10 или 12, отец купил ему ружье и стал брать его на охоту и учить стрелять. Мальчику хватало мозгов на то, чтобы дергать за курок. Однажды ночью отец дал ему ружье и велел пристрелить спящую мать. Горя желанием угодить, мальчик разнес ей голову. Больного не судили, а судили отца. Хотя физически тот не совершал убийства. Его приговорили к смерти через отравление цианидом. Плохой конец. Плохо кончает всякий, кто пытается убивать чужими руками. Если вы подстрекаете умалишенного совершить преступление, тяжесть обвинения ложится на вас. Вы знали об этом законе, когда везли своего брата в домик Синглтона и давали ему револьвер? Уна смотрела на меня с отвращением. Ее рот кривился и подергивался. Весь левый висок вокруг пульсирующей жилы вздулся, как будто его распёрло ненаходящее выхода нервное напряжение. Красноватый свет падал на нее из окна, как зримый жар из открытой дверцы печи. «Вам никогда меня не уличить», — сказала она. «Вы даже не нашли тело. Вам не больше известно о местонахождении золотого мальчика, чем мне». Ее утверждение в конце перешло в вопрос. Я не ответил на него, оставив в мозгу Уны вращающийся нож. Глава 28. Свет мерцал в окнах белоснежной виллы, как ум в глазах порфироносной вдовы. Зеленая рябь газонов и деревьев сходилась вокруг нее в плотную зеленую тьму. Я вылез из машины и дернул за шнурок старомодного звонка у бокового входа. Дверь открыла полная женщина в переднике. Ее прикосновение оставило на ручке мучной налет. «Что вам нужно?» «Мисс Стрин дома?» «Я думаю, она занята». «Что передать? Кто ее спрашивает?» «Мистер Арчер». Она впустила меня в вестибюль. Я начал было садиться на изящный стул с гнутыми ножками, но поймал брошенный ею через плечо неодобрительный взгляд и остался стоять. Китайский господин с мудрыми ушными раковинами продолжал свое бесконечное путешествие по стене из низины через пойму реки и через заснеженные хребты к храму. Он был в семи лицах. На каждый этап путешествия новое лицо. А я был в одном, и мои ушные раковины ощущали свою неполноценность. Сильвия появилась в конце коридора, бледная и растерянная, в черном костюме, похожем на униформу. «Как, миссис Синглтон?» «Боюсь, неважно. Сегодня ей такое пришлось пережить. Позвонили из полиции Белла-Сити и сообщили, что найдена машина Чарльза с его телом. Просили ее приехать для формального опознания». Не успела она собраться, позвонили опять. Оказалось, что тело принадлежит другому, какому-то детективу. Я так рада, что это не вы. Я тоже. Погибший Макс Хейс. Да, я это выяснила. Вы не знаете, почему его убили? Зачем одели в одежду Чарльза? Кто-то хотел создать видимость, будто Чарльз погиб в аварии сегодня утром. Тело было сожжено почти до неузнаваемости. Она в ужасе закусила губу. В человеческом мире так много жестокости. Почему? Потому что ее много в человеческих душах. Сегодняшнюю жестокость еще проще объяснить, чем некоторые другие. Если Чарльз только что погиб в автомобильной катастрофе, он не мог погибнуть от пули 2 недели назад. Вы хотите сказать, что он погиб 2 недели назад? Не может быть, чтобы вы это хотели сказать. Она цеплялась за соломинку. «Сильвия, Чарльз, вероятно, мертв. Я знаю, что в него стреляли, и подозреваю, что он умер от раны». «Кто мог стрелять в Чарльза?» «Он имел связь с женщиной по имени Бесс. У нее были и другие любовники. Один из них застал с ней Чарльза в его летнем домике и выстрелил в него. Бесс на учете в полиции, и ее без труда заставили скрыть этот факт. Она привезла Чарльза к своему мужу, доктору, в Белла-Сити. Очевидно, Чарльз там умер. С тех пор его никто не видел». «Она видела», — прошептала Сильвия. «Кто?» «Это женщина, бес. Она недавно сюда звонила. Я уверена, что это была она». «Вы говорили с ней?» «Да. Она настаивала на разговоре с миссис Синглтон, но миссис Синглтон была не в состоянии ее выслушать. Женщина не представилась, да это и не нужно. Из ее слов я сразу поняла, что она возлюбленная Чарльза». «Что она сказала?» «Что может предоставить нам информацию». «За $5000?» «Да. Она уверяла, что знает, где Чарльз». «Вы договорились встретиться?» «Я пригласила ее приехать сюда, но она отказалась. Сказала, что перезвонит в 7, чтобы условиться о месте встречи. Мы должны приготовить для нее деньги в непомеченных купюрах. К счастью, у миссис Синглтон есть на руках такая сумма. Она держит ее наготове с тех пор, как объявила о вознаграждении». «Значит, миссис Синглтон согласна их отдать?» «Да, я ей посоветовала. Может быть, я не права, но мне не к кому обратиться. Эта женщина специально предупредила меня, чтобы я не сообщила ни в полицию, ни в агентство миссис Синглтон, ни адвокатам. Она сказала, что если мы ее не послушаем, сделка не состоится». «Но меня она не упомянула». «Если бы вы были рядом, мистер Арчер, я ничего не смыслю в таких операциях. Я даже не знаю, чего требовать в качестве доказательства». «А она что предлагает?» «Она толком не объяснила, а мне не хватило соображения выяснить. Ее звонок застал меня врасплох. Я даже позабыла спросить, жив ли Чарльз». Она помолчала, потом, волнуясь, прибавила: «Конечно, я хотела спросить, только мне было страшно. Я все оттягивала». Потом телефонистка попросила ее внести новый аванс, и она повесила трубку. «Звонок был междугородний?» «Мне показалось, что из Лос-Анджелеса». «Сколько запросила телефонистка?» $40. «Похоже на Лос-Анджелес. Выходит, бес не представилась». «Нет, но она называла его Чарли. Мало кто так его называл. И она знала мое имя. Значит, Чарльз ей обо мне рассказывал». Она закусила губу. «Когда я это поняла, я почувствовала страшное унижение. И не только потому, что она обращалась ко мне по имени. Она снисходила до меня. Как будто ей все про меня известно. Про мои чувства к Чарльзу». «Вы почувствовали бы себя лучше, если бы все про нее знали». «А вы знаете?» «Никто не знает. Она втиснула несколько жизней в свои 25 лет». «Ей всего 25? Я считала, что она гораздо старше, старше Чарльза». Бес повзрослела рано и быстро. Ей не было 20, когда она вышла замуж за человека, годящегося ей в отцы. Он привез ее сюда во время войны. Она встретила здесь Чарльза в 43-м году. «Так давно», — уныло сказала она, — «Чарльз был для нее потерян и в настоящем, и в прошлом. Задолго до того, как я с ним познакомилась». Уайлдинг видел ее с Чарльзом в 43-м. «Мне он этого не говорил». «И ни за что не сказал бы. С тех пор она много помоталась по стране и по тюрьмам». «Вы сказали, у нее был муж. Куда девался он?» «Бес давно его сломала. Она использует его, когда ей нужно, когда не остается ничего другого». «Я не понимаю. Не могу понять, как Чарльз связался с такой женщиной». «Она красотка. И замужем за человеком, который никогда не даст ей развода». «Но он такой идеалист. У него такие высокие стандарты. Все оказалось ему недостаточно прекрасным». «Возможно, он сам не дотягивался до своих стандартов. Я никогда не встречал Чарльза, но мне он кажется человеком ущербным, всю жизнь стремившимся к чему-то реальному, и все бестолку. Я сам не понимал, чем объясняется мой пыл: беспокойством за живую девушку или ревностью к мертвому мужчине. Пуля в кишках, пожалуй, была самой большой реальностью, с которой ему пришлось столкнуться. Ее полные боли и светло-карие глаза оставались прозрачными, как вода в колодце». «Вы не должны так о нем говорить». «О мертвых либо хорошо, либо ничего». «Вы не можете утверждать, что он мертв». Она положила правую ладошку на левую грудь. «Я чувствую вот здесь, что он жив». «Я сегодня допрашивал свидетельницу, которая видела, как его застрелили». «Почему же у меня такое сильное чувство, что он жив?» «Конечно, это не исключено», — сказал я без особой убежденности. «Окончательного свидетельства у меня нет». «Почему же вы не позволяете мне надеяться? Вам как будто хочется, чтобы он умер». Я коснулся ее руки, лежавшей на груди. Я никогда не встречал девушки с более чистой душой. И мне страшно не хочется, чтобы вы растратили ее на память о парне, который не любил никого, кроме себя». «Он был не такой!» Ее раскрасневшееся от гнева лицо излучало свет. «Он был прекрасный!» «Извините», — сказал я. «Я устал. Мне не следовало пытаться руководить чужой жизнью. Из этого никогда ничего путного не выходит». Я опустился на стул с гнутыми ножками, и меня закрутил темный водоворот мыслей. Прикосновение к моему плечу заставило меня распрямиться. Сильвия смотрела на меня сверху вниз с улыбкой мудрой невинности. «Не нужно извиняться и не нужно сердиться. Я была не слишком милой». Я проглотил готовый сорваться с губ каламбур и взглянул на часы. «Уже почти 7. Что вы собираетесь ей сказать?» «Что вы велите? Может, вы сами возьмете трубку?» «Она знает мой голос. Будете говорить вы. Скажете, что деньги у вас есть, что вы готовы купить у нее информацию при условии, что она представит доказательства. Если она в Лос-Анджелесе или где-то поблизости, назначите встречу на 10 вечера, можно позже, если она будет настаивать. Она должна приехать в Западный Голливуд и остановиться перед домом номер 8411 по Солнечному бульвару. Там вы ее найдете». «Я?» «Мы вместе». Я написал адрес в записной книжке и вырвал для нее листок. «Как бы она ни упиралась, не соглашайтесь на другое место встречи». «Почему?» «Вы появитесь со мной. Бес может быть и не опасно, но у нее опасные друзья». Сильвия прочитала адрес. «Что это за место?» «Там моя контора. Это удобное, надежное место для разговора. И там есть встроенные микрофоны. Вы, конечно, не владеете стенографией». «Патру, но я могу конспектировать». «Патру. С французского «не очень», «не слишком много», «не слишком хорошо». «Как у вас с памятью?» «Повторите мои инструкции». Она повторила, ни разу не сбившись. Потом, с видом ребенка, вдруг вспомнившего о хороших манерах, сказала: «Пройдемте в библиотеку, мистер Арчер. Позвольте, я заварю вам чай, пока есть время. Или предпочитаете спиртное?» Я сказал, что с удовольствием выпью чаю. Не успел я распробовать его вкус, задребезжал телефон. Это звонила из Лос-Анджелеса Бесс. Глава 29. В 9:30 мы были в моей конторе в Западном Голливуде. Я набрал номер ответчика, и мне сообщили, что мистер Элайас Макбратни из Беверли-Хиллз дважды звонил в субботу и перезвонит в понедельник. Джеймс Спиноза-младший из утиль-сырья Спиноза-Бич просил меня срочно с ним связаться по поводу каких-то недостач. Дама, отказавшаяся назвать свое имя, спрашивала меня 4 раза с 8:10 до 9:20 вечера. Я поблагодарил телефонистку, сказав, что до следующего уведомления буду сам отвечать на звонки. Я выключил настольную лампу. Кабинет слабо освещался прямоугольным белым лучом, проникавшим из приемной через тонированное стекло в двери. На фоне окна, подсвеченного снизу переливающимися огнями бульвара, вырисовывался силуэт девушки. «Посмотрите, как сверкают холмы», — сказала она. «Я никогда не видела этот город ночью. Это так ново и возвышено». «Во всяком случае, ново». Я стоял рядом с Сильвией, наблюдая за проносящимися внизу машинами. Я остро чувствовал ее близость в полумраке и также остро ощущал бег времени. Фары вспыхивали и исчезали, как яркая вереница мгновений, бегущих из темноты в темноту. «Когда-нибудь нам придется поднять его домкратом и подвести под него основу». «А мне он нравится такой. Новая Англия — сплошные основы и ничего больше. Кому нужны эти основы?» «Например, вам?» Она повернулась, и ее плечо легко прошелестело по моему рукаву, как будто меня погладила сама темнота. «Да, мне нужны. Вы ведь человек с основами?» «Не совсем так. У меня устройство компаса, и я боюсь, как бы стрелка не перестала вращаться. Это даже лучше, чем основы. И я не верю, что вы чего-нибудь боитесь». «Не боюсь». Мой сардонический смешок перешел в искренний хохот. Сильвия меня не поддержала. На столе затрезвонил телефон. Я схватил трубку. «Алло?» Молчание. Только слабое потрескивание провода, протянутого через пространство. Щелчок на другом конце. Короткие гудки. Я положил трубку на рычаг. «Никого». «Наверное, это была та женщина, Бесс». На белом лице Сильвии, освещенном снизу огнями улицы, остались одни глаза. Сомневаюсь. Она не могла догадаться, что это мой адрес. «Она приедет, как вы думаете?» «Да. Ей нужны деньги, чтобы смыться». Я похлопал по своему оттопыренному нагрудному карману. «Смыться», — повторила Сильвия, как турист, запоминающий новое иностранное слово. «Какой жуткой жизнью она, вероятно, жила и сейчас живет. Только бы она приехала». «Это так важно?» «Я должна узнать про Чарльза, что бы там ни было», — она добавила еле слышно. «И я хочу увидеть ее». «Это вы сможете». Я показал ей тонированное стекло в двери, прозрачное только со стороны кабинета, и наушники, связанные с микрофонами в приемной. «Вы останетесь здесь и будете конспектировать. Я ее сюда не допущу. Надеюсь, осложнений не будет». «Мне не страшно. Я так долго жила под страхом, и вдруг он куда-то делся». Без 8:10 синий «Шевроле Седан» медленно проехал по противоположной стороне улицы в направлении Лос-Анджелеса. Лицо женщины за рулем на мгновение озарилось фотовспышкой встречных фар. «Это бес. Оставайтесь здесь и не подавайте признаков жизни. Держитесь подальше от окна». «Хорошо». Закрыв за собой дверь, я сбежал вниз по лестнице. Без 2:10 «Шевроле Седан» подкатил с другой стороны и остановился у парапета прямо напротив парадного, у которого я ждал. Тремя прыжками я пересек тротуар, дернул на себя дверцу машины и наставил на женщину револьвер. Она завела мотор, я выдернул ключ из зажигания. Она попыталась вцепиться мне в лицо. Я захватил и стиснул ее пальцы. «Тихо, бес, ты попалась». «Да мне не впервой», — она звучно вздохнула. «Только меня это не слишком колыхало, пока я не напоролась на тебя. Ну, парниша, что теперь?» «То же, что и раньше. Только на этот раз ты мне выложишь все». «Кто это сказал?» 5000 наличными. «Ты что, передашь мне деньги?» «Когда заслужишь». «И отпустишь?» «Если ты в этом деле чиста. К полиции нравов я отношения не имею». Она наклонилась вперед, вглядываясь в мои глаза, как будто в их глубине скрывалось ее будущее. Я отстранился. «Покажи деньги». «Наверху, в конторе». «Тогда чего мы ждем?» Она вылезла из машины, ошеломляюще статная в желтом платье джерси с рядом золотых пуговиц сверху донизу. Обыскав ее на лестнице, я не нашел оружия, а только слегка обжег пальцы. Но в освещенной комнате я увидел, что она теряет свою красоту. Прошлое проступало на ее лице, как невидимые чернила. Пудра и помада, ядовито яркие под лампой дневного света, начали сохнуть и осыпаться. В порах носа собралась грязь. Разрушение шло в ней быстро, как будто утром она подхватила от мужа эту фатальную болезнь. Бесс почувствовала на себе мой холодный изучающий взгляд, и ее рука автоматически провела по волосам, в которых истинно черные пряди чередовались с зеленовато-желтыми. Я догадался, что бесс полдня травила их перекисью водорода, пытаясь восстановить свой облик перед дешевым гостиничным зеркалом. Мне стало интересно, что думает девушка за непроницаемым стеклом. «Не смотри на меня», — сказала бесс. «Сегодня у меня был тяжелый день». Она села на стул у входной двери как можно дальше от лампы и скрестила ноги. «Ногам-то ничего не делается. Тяжелый день у тебя впереди. Рассказывай». «Можно взглянуть на деньги?» Я сел напротив нее и выложил 5 завернутых в коричневую бумагу пачек на разделявший нас стол. В настольную лампу был вделан микрофон, и я его включил. «Тут 5000, точно?» «Ты имеешь дело с честными людьми. Положись на мое слово». «Что я должна тебе выложить?» «Все. Все, что тебе известно». «На это 100 лет не хватит». «Неужели? Начнем с самого простого. Кто убил Синглтона?» «Его пристрелил Лео Дюрана». Ее затуманенный голубой взгляд вернулся к пачкам с деньгами. «Теперь, я думаю, ты спросишь, кто такой Лео Дюрана». «Мы встречались. Его послужной список мне известен». Она не удивилась. «Ты не знаешь Лео, как знаю Лео я. Глаза бы мои его не видели». «Он привлекался за совращение малолетних 10 лет назад. Малолетняя — это ты?» «Ага. Он был тем любовником, про которого я тебе рассказывала. С гардеробным бизнесом в клубах. Нас замели одновременно, и открылось, что мы живем в отеле в одной комнате. Он легко выпутался. Судебный врач заявил, что он помешанный, да и я без него могла это сказать. Его упекли в дурдом, откуда его вытащила Уна». Она с детства вытаскивала его из всех передряг. «Из этой не вытащит», — сказал я. «А теперь про Синглтона». «Про меня и Чарли?» «Про тебя и Чарли». «Чарли был моей единственной большой любовью», — произнесли потрескавшиеся губы. Высушенные перекисью руки прошлись по обтянутому трикотажем телу от грудей к бедрам, стирая память или оживляя ее. «Я встретила его слишком поздно после того, как вышла замуж за Сэма. Мы с Сэмом жили в Аройо-Бич, и Сэм был с головой в работе, а меня брала тоска от такой жизни. Чарли подхватил меня в баре. У него было все: внешность, лоск, форма офицера военно-воздушных сил, настоящий класс. Класс — единственное, к чему я всегда стремилась. В ту же ночь я с ним переспала, и это было нечто. До Чарли я не знала, что такое возможно. Ни Лео, ни Сэм, ни все остальные ему в подметки не годились. Чарли пришлось вернуться в Хэмилтон-Филд, но он прилетал на выходные. Я ждала этих выходных. Потом Сэм ушел в море, и я даже не могла вспомнить его лица. И теперь не могу. А без Чарли мне было плохо. Его перевели на Гуам. Оттуда он не мог прилетать. Время шло, Чарли не писал. А Сэм писал, и он первый вернулся. Как ни крути, парень был моим мужем. Мы поселились в Белла-Сити, и я жарила ему отбивные и говорила: «Добрый день, как поживаете?» его поганым пациентам. Я никогда даже не заикалась о Чарли, но мне кажется, он догадался по моему молчанию. Я терпела целый год, выискивая новости о Чарли в газетах Аройо-Бич и вычеркивая дни в календаре. Каждый день у меня шел за год. Я вставала рано утром, рисовала жирный крест и опять заваливалась в постель. Однажды в субботу утром, вместо того, чтобы залезть под одеяло, я села на автобус до Аройо, звякнула Чарли, и мы начали встречаться снова почти каждые выходные. По-моему, это было летом 46-го. Мое счастье длилось недолго. В сентябре он со мной распрощался и отчалил в Бостон, в Гарвардский юридический колледж. Ту зиму я провела с Сэмом. Длинную-длинную зиму. Следующее лето было бесподобным, но оно скоро кончилось. Все скоро кончалось. Когда в долине начались дожди, и я увидела на горах эту бурую слякоть, у меня сделалась депрессия. Я даже перестала слышать, что говорит Сэм. Как будто ветер гудит. Я села на поезд до Нью-Йорка, а оттуда до Бостона, в Массачусетсе. Чарли жил в собственной квартире в Бельмонте, но он мне не обрадовался. Сказал, что я часть его калифорнийских каникул и не вписываюсь в его бостонскую жизнь. Пшла, мол, вон. Я высказала ему все, что о нем думаю, и выскочила на улицу в одном платье. Был март, шел снег. Я собиралась броситься в реку, потому что она называлась Чарльз Ривер, и я надеялась этим его сразить. Я некоторое время стояла и смотрела, как снежинки падают в воду. Потом дошла до станции подземки и поехала в город. Я даже не схватила насморк. Чтобы отомстить Чарли, я решила пойти на панель. Однажды я ему позвонила и сказала, чем занимаюсь. Он бросил трубку. В ту ночь я не могла оторвать глаз от третьей контактной рельсы в подземке. Пялилась на нее почти час, не в состоянии двинуться ни вперед, ни назад. Какой-то тип в крахмальной рубашке заметил, что я глазею на третью рельсу, и увел меня к себе. Он оказался безработным танцовщиком из Монреаля. Его звали Поль Терье. Я содержала его до конца года, пока мы пытались вместе поставить балетный номер. Когда-нибудь слышали об улице Лагошетьер в Монреале? Никогда. Убогая. И номер был такой же. Поль говорил, я могу сделаться танцовщицей. Бог знает, как я старалась. Что-то мне, наверное, не хватало пластичности, что ли. А он был старый, с закостеневшими суставами. Все-таки мы выступали в нескольких третьеразрядных клубах на Ниагарском водопаде, в Буффало и в Толедо. Потом мы осели в Детройте. Я пошла официанткой в пивнушку, чтобы накопить денег и открыть танцевальную студию, только шиш накопила. Мы пару раз баловались шантажом. Как-то Поль сплоховал и сбежал в Канаду, бросив меня с поличным. Тут в моей жизни опять появился Лео. Наконец-то. «Вы сами напросились», — сказала она с кривой упрямой усмешкой. Это была ее сага, ее взгляд на собственную жизнь, и она собиралась рассказывать по-своему. Лео услышал, что я в детройтской тюряге за вымогательство. Он уже был большой шишкой в мичиганской мафии, и меня не забыл. Ему ничего не стоило нажать на полицию и меня вытащить. После всех этих лет я опять стала жить с Лео и его сестрой. Конечно, не высший класс, но деньжищ прорва. Я в них просто купалась. И докупалась до того, что оказалась здесь. «Это не смешно», — сказала она. «У Лео начались помрачения, страшнее, чем раньше. Дело было так плохо, что я послала немного денег Сэму для подстраховки. Думала, если станет невмоготу, сбегу сюда и отсижусь у Сэма. Они про Сэма ничего не знали». «Они?» «Лео и его сестра. Она распоряжалась деньгами Лео после того, как у него пропала память. Лео окончательно съехал в конце прошлого года. Он ни с того ни с сего набросился на дирижера оркестра и чуть его не застрелил. Мы отвезли его к доктору, и доктор сказал, что он болен уже 20 лет, и у него последняя стадия шизофрении. После этого мы не могли держать его в Мичигане. У него много врагов в группировке. И тузы, и шестерки, все против него. Лео пальцем не шевельнул, чтобы иметь такую долю в доходах. За ним только репутация головореза и связи. Если бы там узнали, что он рехнулся, его вышвырнули бы или сильно окоротили. Поэтому мы приехали в Калифорнию. Я навела Уну на Аррайо-Бич. С самого Бостона, когда Чарли меня отшил, меня сверлила одна мысль. Он держит меня за паршивую голодранку, а я вот вернусь в Аррайо с кучей денег и заставлю его кусать локти. Пройду мимо него по улице и сделаю вид, будто его не узнала. Мысль-то была хорошая. Но стоило мне его встретить, я тут же раскисла, и все пошло по-старому. Субботние ночи в студии, я ему все простила. Он был единственным мужчиной, с которым мне хотелось жить. Это продолжалось до тех пор, пока 2 недели назад котел не взорвался. Лео узнал про меня и Чарли. Голубая сталь ее глаз подернулась дымкой. От Люси? Исключено. Люси была моим единственным другом в этом доме. И она училась на медсестру. У нее была психиатрическая подготовка. Она бы не стала проделывать такую штуку со своим пациентом. Люси нас предупредила, что Лео жаждет крови. Она примчалась в горы на такси за минуту до него. Так кто же пробудил в нем эту жажду? Уна. Мы догадались об этом потом. Люси подвезла меня в отель, где я должна была встретиться с Чарли. Когда Люси вернулась домой, Уна пристала к ней с ножом к горлу. «Где я и с кем?» Люси не раскололась, и Уна выставила ее вон. Я думаю, Уне и так все было известно. Она выпустила Лео и натравила его на нас. Может, помрачение у них в роду? Во всяком случае, надо было сильно повредиться, чтобы дать Лео заряженный револьвер и зеленый свет. Тогда я вообще ничего не поняла. Мы были с Люси в доме, когда это произошло. Я выглянула в окно и увидела в машине Лео с Уной и спокойно идущего к ним Чарли. Чарли подошел прямо к дверце, и Лео в него выстрелил. Чарли упал и опять встал. Уна отобрала у Лео револьвер. Мы все вместе его скрутили, а потом Уна наплела нам про то, как Лео заставил ее ехать. Тогда я ей поверила. Я побоялась не поверить. Я всегда боялась Уны. Она сказала, что надо скрыть случившееся, а то будет плохо. Сделать вид, будто ничего не произошло. Ни в коем случае, никакой больницы. А Чарли лежит скрюченный в своей машине. Я не решилась спорить с Уной. Похватала свою одежду, которая была в домике, и повезла Чарли и Люси через перевал в Белла-Сити. Я несколько раз наведывалась к Сэму Беннингу весной и летом на случай, если он мне понадобится. Он думал, я работаю в Лос-Анджелесе модельершей. Мы были в прекрасных отношениях, но я не могла открыть Сэму правду, что один дружок пристрелил другого, а Сэм должен это расхлебывать. Пришлось выкручиваться. Я сказала, что Чарли меня ударил, и я сама в него выстрелила. Люси подтвердила. Чарли уже не в состоянии был говорить. Сэм мне поверил. Он потребовал дать ему слово, что если он поможет мне с Чарли, я останусь с ним в Белла-Сити как жена. Я дала. Он припер меня к стенке. Может, рана была тяжелее, чем показалось по первому взгляду, или Сэм никудышный хирург? Он обвинил Люси в том, что случилось, сказал, она плохо ему ассистировала. Сэм всегда сваливает вину на других. В общем, Чарли умер в ту ночь на операционном столе, не выходя из наркоза. Кто делал анестезию? Не знаю, меня там не было. Я не могла видеть его кровь. Странная ты женщина, Бесс. Что тут странного? Разве я могла смотреть, как Сэм его режет? Я любила Чарли. Странно другое, продолжала она после паузы. Люди, которых любишь, никогда не любят тебя. А те, которые любят тебя, как, например, меня, Сэм, обязательно такие, что их невозможно любить. Сэм был хорошим парнем, когда я с ним познакомилась. Но он на мне помешался. Я не могла заставить себя его любить, а он слишком умный, чтобы этого не понимать. Это его погубило. В то воскресенье он сделал дикую вещь. Чарли лежал мертвый в доме, и Сэм думал, что я его застрелила. Было уже поздно его разубеждать. Сэм страшно боялся, что опять меня потеряет, и это толкнуло его на безумие. Он разрезал Чарли на куски, как мясник. Заперся в подвале и не позволял мне войти. Только по звукам я могла догадаться, что он творит. Там есть корыто и старая газовая плита, оставшаяся от его матери. Когда он меня впустил, в подвале не было ничего, кроме костей. Следующие три ночи он занимался тем, что скреплял их проволокой. У Сэма хорошие руки. Когда все было соединено, отполировано и высушено, он приляпал на ребро ярлык из магазина медицинского оборудования и повесил скелет в чулан. Сэм сказал, что это мне предупреждение, и если я его оставлю... Она чиркнула ногтем по горлу. Из кабинета послышался слабый вскрик. «Это и есть доказательство?» — громко спросил я. «Вы найдете его в чулане за приемной. Или уже нашли?» «Куда он дел машину Чарли?» «Спрятал в гараже, под какими-то старыми досками и брезентами. Я ему помогала». «И ты помогала ему сжечь Макса Хейса, когда тот нашел машину?» Бесс меня не слышала. Она прислушивалась к прерывистым всхлипываниям и вздохам, доносившимся из кабинета. Плоть облепила ее скулы, как мокрая глина железный каркас. «Ты меня надул! Ты!» — прошипела она. Что-то мягко и тяжело ударилось в застекленную дверь. Я бросился к ней. Мне с трудом удалось ее приоткрыть, потому что за ней лежала потерявшая сознание Сильвия. Я просунул руку в щель и перевернул девушку на спину. Металлические наушники клещами сжимали ее бледное замкнутое лицо. Она открыла глаза. «Простите, я такая глупая». Я повернулся к холодильнику. Бесс дергала замок входной двери. Пачки с деньгами исчезли. «Сядь», — сказал я, глядя на напруженную желтую спину. «Мы еще не кончили». Она не ответила. Вся ее оставшаяся энергия была направлена на то, чтобы сбежать. Замок отперся. Дверь распахнулась внутрь, и вместе с ней в комнату влетела Уна. Рот у нее был в пене. Глаза застилала та же тьма, какую я видел в глазах ее брата. Револьвер в Униной руке был настоящим. «Я так и знала, Вьяновски, что ты здесь с ним! Вот плата доносчикам и предателям!» «Не надо!» Бес пошатнулась, отброшенная внезапно раскрывшейся дверью, все еще готовая бежать. Я отскочил к стене и выхватил револьвер, но с секундным опозданием. Первый выстрел Уны отшвырнул Бес назад, второй уложил на повал. Звук был такой, будто у меня в голове одна за одной треснули две кости. Я стрелял на поражение. Уна умерла на ходу от дымящейся дырки в виске. Она с грохотом рухнула на пол. Я держал Сильвию за руку, пока не приехала полиция. Сначала рука была ледяной, потом чуть-чуть потеплело, и я чувствовал, как пульсирует в ней кровь. Глава 30. Звездное небо возносилось над городом, как хрустальный купол. Долина казалась дном гигантской пещеры, а горы — тупыми сталагмитами на фоне ее блистающих стен. Свернув с автострады, я очутился на пустынных улицах Белла-Сити. Полуночные здания, обесцвеченные лунным светом, стояли словно серые тени на собственных черных тенях. Остановившись у двери Беннинга, я нажал кнопку звонка и услышал его жалобный призыв в глубине дома. В конце коридора заскрипела открывающаяся дверь. Прямоугольник света расширился настолько, чтобы пропустить человеческую фигуру, и вновь исчез. Лицо доктора появилось над картонной заплаткой в углу стекла. Оно было помято и исчерчено морщинами, как забракованный угольный набросок того, чем оно являлось прежде. Беннинг отпер входную дверь. «В чем дело? Зачем вы сюда приехали?» «Позвольте мне взглянуть на ваши руки, доктор». Я показал ему свою с револьвером. Доктор шагнул на крыльцо, нелепая фигура в синем брезентовом комбинезоне на молнии, и выставил вперед пустые руки. «Они грязные», — сказал он. «Я убираюсь в доме». «Ваша жена мертва». «Да, я знаю. Мне позвонили из Лос-Анджелеса. Я уже собираюсь». Он взглянул на мой револьвер как на что-то срамное, о чем неприлично даже упоминать. «Может, вас прислали за мной?» «Нет, я приехал сам». «Поглазеть на мою скорбь, мистер Арчер?» — спросил он с вымученной иронией. «Будете разочарованы. Я не могу чувствовать скорбь. Из-за нее не могу. Я слишком от нее настрадался». Он перевернул руки и посмотрел на свои грязные ладони. «У меня ничего нет». Его кулаки медленно сжались, словно захватывая лунный свет. «Что это за женщина, которая ее убила?» «Уна Дюрана. Она тоже мертва. Я ее застрелил». «Я вам очень признателен». Слова Беннинга были так же нематериальны, как лунный свет в его стиснутых пальцах. «Зачем она так поступила с Бесс?» «По многим причинам. Во-первых, ваша жена была очевидицей того, как стреляли в Синглтона». «Бесс? Очевидицей?» «Она была с Синглтоном, когда в него стреляли». «А кто такой этот Синглтон?» «Вам это известно не хуже, чем мне, доктор. Он был любовником вашей жены почти все то время, что вы состояли с ней в браке». Беннинг оглядел пустынную улицу и нервно сказал. «Входите. У меня всего несколько минут, но мы можем поговорить в доме». Он отступил, пропуская меня вперед, словно формальная любезность помогла ему балансировать над пропастью, как канатоходцу его палка. Я махнул ему револьвером и проследовал за ним через приемную в кабинет. После прохладного ночного воздуха атмосфера дома казалась удушающей. Я выдвинул вращающийся стул на середину комнаты. «Садитесь. Только не к столу». «Вы исключительно гостеприимны», — сказал он с опрокинутой улыбкой. «Бесс тоже была гостеприимна в своем роде. Не стану отрицать, что я знал о ее связи с Синглтоном, и что я обрадовался, когда она его пристрелила. Очень удачно, что именно Бесс прикончила этого самонадеянного юнца». «Она его не приканчивала». «Боюсь, вы ошибаетесь. Теперь, когда Бесс мертва, я могу открыть вам правду. Она мне призналась, что выстрелила в него». «Она вам солгала». Он стоял на широко расставленных ногах, упрямо покачивая своей вытянутой головой. «Она не могла солгать. Такие вещи не выдумывают». «А Бесс выдумала. Это был единственный способ заставить вас о нем позаботиться. Преступление совершила Уна Дюрана, а Бесс только присутствовала, как я уже говорил». Он упал на стул. «Вы уверены?» «Я не мог бы доказать это в суде, да и незачем. Уна мертва вместе со всеми свидетелями, Синглтоном, Люси и Бесс». «Это Уна убила их всех? Что это была за женщина?» «Их злой гений. Но она убила не всех, а только Бесс. Она думала, что Бесс на нее донесла». «Вы сказали, она убила Синглтона?» «Не совсем так». «Вы же сказали, что преступление совершила Уна», — настаивал он. «Преступлением была попытка совершить убийство через подставное лицо, но прикончили Синглтона вы. Я думаю, он и сейчас был бы жив, если бы вы не вонзили в него свой скальпель». Беннинг резко откинулся назад. Его большие грязные руки проехались по брезентовому животу, сойдясь у пупа. Большой и указательный пальцы оттянули молнию, как будто зажимая нанесенную мной рану. Наконец он обрел дар речи. «Полнейший абсурд. Вы не можете доказать ни самого факта, ни умысла. Смерть Синглтона — чистая случайность. Я не сумел остановить внутреннее кровотечение». «Вы расчленили тело. Это отягчающее обстоятельство». «Если вы сможете представить доказательства. Тела-то нет». «Зато есть костяк». «Костяк?» «Скелет, который вы соорудили, чтобы запугивать Бесс». «Вы перехитрили самого себя, доктор. Тут мне до вас далеко». Я шевельнул револьвером, привлекая к нему внимание Беннинга. «Откройте чулан». Он поднялся, все еще держась за то место, куда поразило его мое обвинение. Такая уступчивость показалась мне подозрительной. Чулан был пуст. Беннинг захлопнул дверь и привалился к ней плечом. Его меланхолическая усмешка, открывшая два ряда длинных зубов, повторяла усмешку исчезнувшего черепа. «Где он?» «Наверное, Бесс взяла его с собой. Это тоже очень удачно». Рядом с дверью чулана в плинтус была вделана железная решетка. Доктор невольно уронил на нее взгляд. Это была вытяжка старомодной отопительной системы. Направив револьвер на Беннинга, я наклонился ее потрогать. Решетка была теплой, и я ощутил легкое подрагивание нагретого огнем воздуха. «Покажите печь». Беннинг прижался спиной к двери. Его глаза тускло мерцали, как будто за человеческим обличьем прятался замученный зверь. Вдруг он покорился, но эта покорность была неестественной и опасной. Пока мы шли к подвальной лестнице и спускались вниз, я держал его на прицеле. Под потолком подвала висела на проволоке голая лампочка, озарявшая бледным желтым светом полки с пустыми банками, поломанную мебель, стопки газет и журналов, скопище паутины. У стены при входе стояла пыльная газовая трехкомфорочная плита на раскоряченных ножках, а над ней было подвешено медное корыто, мятое и позеленевшее от времени. Беннинг обошел их стороной. В дальнем углу за грубой деревянной перегородкой дышала, как бык, старая чугунная печь. Я откинул дверцу носком ботинка и увидел ощерившийся череп на полыхающей груди костей. Беннинг стоял, погрузившись в созерцание. На нижней части его лица играли оранжевые отсветы. В какое-то мгновение он представился мне молодым и улыбающимся. «Вытаскивайте». Он вздрогнул. «Я не могу. Я не знаю, как». «Придумывайте и быстро. Эти кости стоят больших денег». Он натянул садовый шланг на кран титана и направил струю в огонь. Из дверцы с шипением вырвался пар. Беннинг отскочил, закашлившись, и плюхнулся на кучу щепок у перегородки. Я заглянул в дыру, где чернели 5000-долларовые обугленные кости. Все, что осталось от золотого мальчика. Да чего же дикий способ зарабатывать деньги, продавать кости мертвецов? Я захлопнул чугунную дверцу. С закрытыми глазами, с закинутой назад головой, Беннинг сам выглядел как мертвец. «Вы готовы сделать чистосердечное признание?» «Никогда», — сказал он. «Меня не могут осудить». «У них 3 нераскрытых убийства, вспомните». 3? «Если бы речь шла только о Синглтоне, оставалось бы место для сомнения, даже для сочувствия. Он увел у вас Бесс. Было какое-то оправдание тому, что ваш скальпель пропорол ему кишки». Беннинг проговорил глухим голосом. «Мой враг был отдан в мои руки». Потом он смущенно заморгал, как будто стряхивая кошмарный сон. «Но в чем виновата Люси? Она старалась вам помочь». Беннинг захохотал. Усилием воли он подавил смех и набычился. «Перед тем, как Бесс была убита, она мне рассказала, что Люси ассистировала на операции. Люси единственная знала, кто и как убил Синглтона. Когда на нее обрушились разом все напасти, нелады с хозяйкой, отсутствие работы, слежка, она задумала продать информацию семье Синглтона. Но она совершила ошибку, придя со своими проблемами к вам, прежде чем сделать окончательный шаг. Если бы она могла получить от вас деньги, ей не пришлось бы вас продавать и впутываться в уголовное дело. Вы дали ей столько, сколько было у вас под рукой, достаточно, чтобы купить билет на поезд и исчезнуть из города. Вы также подстраховались на случай, если она не уедет первым же поездом, выкрав у нее из кошелька ключ от комнаты в мотеле. Поезд ушел без Люси, во всех смыслах. Когда она вернулась в мотель, вы ждали ее в комнате. Она попробовала защищаться ножом, вы оказались сильнее. «Вы не можете этого доказать», — сказал Беннинг. Наклонившись вперед, он уставился на мокрый цементный пол. «Найдется свидетель». «Кто-нибудь наверняка видел, как вы выходили. Кто-нибудь из знакомых наверняка встретился вам по пути в мотель или обратно. Если придется, я перерою весь город». Его голова вздернулась, как будто я затянул узел у него под подбородком. Беннинг знал, что его видели. «Зачем вам это нужно? Почему вы меня ненавидите?» Он спрашивал не только меня. Он спрашивал всех, кто не любил его в жизни. «Люси была молода?» — сказал я. У нее был любимый, который собирался на ней жениться. Они провели свою первую брачную ночь в морге, а Алекс все еще в тюрьме расплачивается за вас. По-вашему, вы стоите того горя, причиной которого стали? Он промолчал. Вы не просто убивали людей, Вы расчленяли, вываривали и жгли все человеческое. Оно вам ненавистно. Вы и Уна Дюрана — недоделки, и вам это известно. Вы знаете, что рядом с полноценными людьми выглядите убогими. Даже вымогатель Макс Хейс заставляет вас осознавать свое убожество. Поэтому вы выжигаете ему лицо паяльной лампой. Разве не так? Неправда. Он требовал денег. Мне нечем было ему заплатить. «Могли бы сдаться властям?» — сказал я. «Вам это и в голову не пришло. И сейчас не приходит. Когда Макс нашел у вас в гараже Бьюик, он сделался вашим врагом. Естественно, он должен был умереть. И когда он вернулся, за своими деньгами вы поджидали его с одеждой Синглтона, паяльной лампой и баком бензина. План показался вам прекрасным. Одним махом избавиться от Хейса и инсценировать гибель Синглтона в автомобильной катастрофе». Но это невозможно было утаить от Бесс. Как только я рассказал ей о машине, в которой был найден Хейс, она сразу догадалась, что это ваших рук дело, и сбежала от вас. «Да, сбежала. После всего, что я для нее сделал». «Не для нее. Для себя. Вы убили двух мужчин и женщину, потому что каждый из них чем-то вам угрожал. Вы убили бы и Бесс, если бы она вовремя не улизнула». Мне кажется, она об этом догадывалась. У вас с самого начала жило желание ее прикончить, только вы трусили. Он конвульсивно закрыл лицо руками. «Зачем вы меня мучаете?» «Я добиваюсь признания». Ему потребовалось несколько минут, чтобы овладеть собой. Наконец его пальцы сползли вниз, разгладив и вытянув лицо. Глаза казались меньше и темнее, в их глубине уже не прятался зверь. Он неловко поднялся с кучи щепок и неуверенно шагнул ко мне. «Я сделаю признание, мистер Арчер. Если вы мне позволите заглянуть в аптечку, всего на минутку». «Нет». «Это сэкономит время и избавит всех нас от ненужных хлопот». «Слишком легкий выход. Я пообещал себе одну награду за труды. Увидеть, как вы с Алексом поменяетесь местами». «Вы твердокаменный человек». «Надеюсь». И тряпки вроде вас не вызывают у меня ничего, кроме брезгливости. Я был по горло сыт этим подвалом, влажным и жарким, заваленным рухлядью и наполненным смрадом погибших желаний. Пойдемте, Беннинг. Луна в сероватых разводах стояла совсем высоко. Беннинг поднял глаза к небу, как будто ночь была обителью тьмы. Луна задернутым кисеей окном, а звезды глазками в ослепительную яркость. Мне больно. Я любил ее. Ради нее я пошел бы на все. Он начал спускаться по ступенькам крыльца, а за ним прыгала его короткая тень. Читал Александр Степной, корректор Ольга Морозова. 2025 год.